Ну вот сами машины. Бетонное поле размером с 2 футбольных было сплошь заставлено автомобилями. Именно автомобилями, а не какими-нибудь там самоходными каретами или магическими повозками. 4 колеса, фары, зеркала, номера, руль в салоне — все как положено. К тому же ностальгически пахнуло бензином. Значит, это и не электромобили, как на Короне. Сияющие разноцветные преимущественно изящных обтекаемых форм, хотя подались весьма странные авто, похожие на бронетранспортеры. Навстречу, как чертик из табакерки, непонятно откуда, выскочил взъерошенный, насмерть перепуганный юноша в зеленой ливрее и заорал, от волнения дав петуха. — Господи, что там такое, госпожа Арте? — Куда машину поставил, чучело? Резко перебила его Лана. — Арте, Лана Арте, — Сварог сделал галочку в памяти. — Он туда... Юноша ткнул дрожащим пальцем в сторону исполинского, черного, почти кубического гроба на колесах. — А что происходит? Ключи где? На месте? — Беги отсюда, парень, — посоветовал Сварог. Лануш открыла левую переднюю дверцу. То место, где у нормальных машин располагается радиатор, было прикрыто чем-то вроде тарана, блестящей металлической загогулиной в руку толщиной. В лес беги и затаись, пока не утихнет. И Сварог запрыгнул на пассажирское сиденье рядом с водителем. Тут же мягко заработал мотор. Автоматически включились фары, и осветилась приборная доска, замелькали под рулем разноцветные лампочки. «Однако прогресс в разных мирах идет одной дорожкой», — мимоходом отметил Сварог и шумно вздохнул. Интерьер салона был почти привычным, почти знакомым, но все же чужим он был. Насквозь чужим, вот в чем Петрушка, и черт его знает, где именно проявлялась эта чуждость. В запахе или в контурах этого самого интерьера, в незнакомых ощущениях. Таким же чужим оказался процесс переключения скоростей. Лана взяла за рукоятку передач с тяжелым навершием, причем позади этой рукоятки торчала вторая ручка, потоньше и пониже, назначение совершенно неясного. Это был не ручной тормоз, ручник располагался подальше, но вместо, чтобы врубить первую скорость... Резко передвинул рычаг на несколько делений вниз. Колеса, взвыв, провернулись на месте, машину окутал сизый вонючий дым, и авто рвануло с места столь резво, что Сварога буквально вмяло в спинку сиденья. Стоит признать, что водила Лана Арте мастерски. Черный кубический гроб на колесах, напрочь лишенный аэродинамических характеристик, занесло на повороте. Он едва бортом не снес бампера припаркованных рядом машин, но на последнем миллиметре до столкновения выровнял ход и метнулся в сторону чисто декоративного шлагбаума, стыдливо прикрывающего выезд с площадки. Шлагбаум от удара разлетелся в щепы. Черный куб с визгом колес вырулил на тракт и рванул в ночь. Глава 4. Дорогой длинную. Удивительное дело. Оказавшись за рулем, Лана моментально пришла в себя, успокоилась, стала деловитой и сосредоточенной. Хмель выветрился полностью. Понятное дело, такой адреналиновый выброс любое количество алкоголя нейтрализует и не подавится. Фара она не включала. Умница. Если пилот заметит отсвет на дороге, может последовать увлекательная погоня вертолета за вырвавшейся из капкана машины. Или в этом мире автомобильные фары просто не изобрели? — Что это было? — спросила Лана ледяным голосом. — Точнее, кто это был? Кто напал? — Точно такой же вопрос я могу задать тебе, — ответил Сварог, с беспокойством покосившись на водителя. Спокойствие оказалось напускным, а от столь равнодушного тона недалеко и до истерики. — Значит, ключник — это не ты, — сказала Лана, будто 5 словами-ударами вбила гвоздь в доску. — Не я, — признал Сварог. — Ты ошиблась. — И кто ты есть на самом деле? — «Просто гость», — честно ответил Сварог, глядя на исчезающую под капотом дорогу, и добавил осторожно. «Причем, прошу заметить, гость, который ни черта не понимает в том, что происходило, происходит и будет происходить в дальнейшем». «Аналогично», — зло усмехнулась Лана. «А где доказательства, что ты не врешь? Что тебя, скажем, ко мне не подослали?» «Подослали, надо же! Интересное кино получается». Сварог пожал плечами. «Я тебя вытащил из заварушки. Я тебя спас. Ага, на машине, которую веду я. Ну, тогда притормози у обочины. Я выйду и дальше сама долбись». Лана промолчала, скорости не снижая. Она не врала. Она действительно не понимала, что случилось, и кто в случившемся виноват, и пока не могла считать Сварога ни другом, ни врагом. Ежели, конечно, детектор местного вранья не врет, в отличие от, скажем, всех остальных детекторов магии. — Извини, — глухо сказала Лана, — просто все это так как-то. Она вдруг изо всех сил хлопнула ладонями по рулю. Еще раз, еще. Но на этом все закончилось, истерика прекратилась, так толком и не начавшись.